Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 22. В комнате долго стояла тишина. Они находились друг против друга, не произнося ни слова. Эта тишина заставляла сердце Шуняна биться еще сильнее. На лице выступили капельки пота, на влажной коже проступили венки. «Сяонян!» Услышав этот тон, он понял, что Сиянь собирается дать ему приказ. Его кадык дернулся, он раскрыл глаза. Человек, сидящий рядом, запустил свои пальцы в его волосы, что недавно были вытерты насухо. Он проводил по голове рукой нежно, словно ласкал его. «Возвращайся. Завтра ты сразу переберешься обратно, хорошо?» «Молодой господин!» «Нет, сегодня оставайся здесь. Завтра тоже не уходи. Насчет вещей не беспокойся. Я пошлю людей за ними». Шунян промолчал немного. На его лице не было улыбки верного щенка, которую Сиянь предполагал увидеть. Наоборот, он только отвернул голову, уворачиваясь от рук Сияня, и печально проговорил. «Прекратите, молодой господин! Зачем вы мне это говорите? Через месяц вы все равно меня прогоните. Вы всегда так, постоянно заставляете меня бегать то туда, то сюда. Мне тоже известна усталость». Он улыбнулся так, словно с сарказмом смеялся сам над собой. «Молодой господин, вы уже взрослый, перестаньте уже играться. Мне уже столько лет, я не в том возрасте, чтобы дурачиться. С того момента, как вам исполнилось 8, вы играли, постоянно кидая вещи. Затем заставляли меня бежать и приносить их вам, а сами засекали время. Если я не возвращался в нужное время, то мне приходилось бежать и подбирать еще раз. А вы помните ту рогатку, которой часто пользовались? Вы сильный. И каждый раз, когда вы стреляли, вещь улетала далеко». Шунян улыбнулся печально, вспоминая все это. Его ресницы были мокрыми. «Вы были действительно взбалмошны, но мне всегда приходилось бежать и подбирать все это. Хм. А я был таким глупым. Как бы вы ни сокращали время, я все продолжал бежать, сломя голову. Бежать и бежать. При этом зная, что с моей скоростью, даже если я буду бежать до смерти, то все равно не удовлетворю вас. И при этом, каждый раз слыша ваш голос, я продолжал бежать вперед. В детстве и правда было навалом жизненных сил, но я теперь больше не могу так бежать». Вдруг он начал вспоминать все плохое в прошлом. Сиянь немного смущенно откашлялся. «Это в прошлом. Теперь такого больше не будет». Шунян, казалось, хотел еще что-то сказать. Его кадык снова дернулся. Затем он вздохнул. «Все будет так же, молодой господин. Все будет так же. Да, я именно такой человек. Мне нравятся только мужчины». Он говорил с трудом. Его голос был медленным и четким. Только полное отчаяние могло заставить его выдавить из себя эти слова. «Кроме того, я всегда буду таким по отношению к вам». Он немного остановился, затем с трудом все же продолжил. «Вы сами знаете, молодой господин, поэтому не стоит возвращаться. Если такой человек, как я, будет работать рядом с вами, не пройдет и месяца, вы снова будете ощущать дискомфорт, и вам снова придется прогнать меня. Поэтому не стоит тратить силы на переезд, молодой господин». Он говорил эти слова терпеливо, со смущением. Потом улыбнулся, подтянул одеяло. «Спасибо за сегодняшнюю ночь. Завтра утром я уйду». Его внезапно крепко обхватили за лицо. Шунян не успел отреагировать. В оцепенении он смотрел на лицо, что приближалось к нему. «Не так. Нет, в этот раз не будет так, как раньше. Я...» Что-то сухое и теплое прикоснулось к его губам. Шунян почувствовал, как его тело окаменело. Он широко раскрыл глаза от того, что не мог поверить в происходящее. Он хотел увидеть четко лицо человека перед собой и его выражение, но он был слишком близко. И как ни старался, мог видеть перед собой только неясную пелену, смешавшуюся в кучу. «Сяонян!» Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Руки и ноги дрожали, не слушаясь его. «Сяонян!» «Что это значит? Мы с ним целовались в губы?» «Я люблю тебя». «Снова сплю. До сих пор совести не имеешь. Продолжаешь видеть такие сны. Когда проснешься, будешь чувствовать стыд. Чего ты размечтался? Перестань быть таким дураком». «Сяонян, возвращайся, пожалуйста. Я люблю тебя». То лицо уже отодвинулось на нужное расстояние, чтобы он мог рассмотреть его. Шунян старался рассмотреть снова и снова, чтобы быть уверенным, что лицо перед ним принадлежит Сиянью. Что это правда Сиянь? И как бы он ни смотрел, это Сиянь. Но он никак не мог поверить. «Давай жить вместе». И его пальцы крепко сжимали рубашку Сияния. Он хотел оттолкнуть того, хотел освободить себя от неслыханного сна, но в то же время боялся, что стоит ему моргнуть, этот человек исчезнет в пустоте. Поэтому не мог разжать руки, он не мог ничего сказать. «Хорошо, молодой господин». «Да», он постарался выговорить. «Хватит делать из меня игрушку для развлечений, молодой господин». Сиянь ничего не сказал. Он прижался к его губам и снова поцеловал. С силой сжал Шуняна в своих объятиях. Он настолько сильно сжимал его, что спина ныла от боли. «Дурачок, чего ты ревешь? Ты так меня ненавидишь?» Шунян не хотел плакать перед Сиянем, но слезы сами бежали, и он не мог остановить их. Счастье пришло неожиданно. И это счастье было настолько велико, что он не мог отличить реальность от фантазии. Даже если это было только сном, он все равно не мог заставить себя прекратить плакать. Даже если это лишь иллюзия, пусть только этот человек обнимает его вот так, и они пролежат рядом всю ночь. Этого ему достаточно. Шунян последовал его словам и вернулся в поместье Се. Он также продолжил работать в компании Се на должности ассистента Сияня. Но Сиянь все равно чувствовал во всем этом что-то не то. Да, все идет так, как он хотел, но и в то же время не так, как он хочет. Шунян был таким же послушным и почтительным, как прежде. Но это было не такое послушание, как между влюбленной парой, а подчинение. Он стал осторожнее и нерешительнее, чем раньше. Обнимаешь его или легонько целуешь в губы, а он не сопротивляется. Он смущался, краснел, дышал неровно. От него, конечно, был отклик. Но даже такой нетерпеливый и невнимательный человек, как Сиянь, мог четко чувствовать, что Шунян не сладко отвечает, а просто осторожно сотрудничает. Хоть они и встречаются, но это не совсем любовь. Вспомнив то, как сегодня утром в машине он поцеловал Шуняна, а тот окаменел и не смел даже дышать, Сиянь, разочарованный, кинул ручку, которой расписывался, и потер висок. «Мое мастерство что, так сильно ухудшилось? Или же его чувства ко мне больше не такие, как прежде? Блин, как непросто!» Сиянь недовольно сжал губы, поднял телефон внутренней связи. «Скажите, чтобы ассистент Шу сейчас же пришел ко мне». «Это документы, которые вам нужны», – запыхавшись, проговорил Шунян, отдавая папку с документами. На лбу у него выступил пот, щеки немного порозовели. «Да», – он, улыбнувшись, протянул руку, но не для того, чтобы принять папку с документами, а чтобы обнять талию Шуняна и прижать к себе. «А?» Бах! Шунян упал ему на колени. Папка упала на пол. «А? Ой, нет!» Сиянь еще не успел прижать его к себе, а Шунян уже быстро вырвался, встал на колени и быстро стал собирать рассыпавшиеся по полу документы. Сиянь так и остался сидеть с вытянутыми руками. Смущенно смотря на спину Шуняна, его лицо дергалось от стыда и злости. Ох уж этот тип, неужели он даже чуточку не умеет распознавать шанс побыть вдвоем? Ну ладно, это его порядочность, также одна из его привлекательных сторон. Но правда и то, что в такие чувственные моменты он все равно продолжает усердно работать, как ни один нормальный человек в отношениях не делает. Все это заставляло Сияни засомневаться в собственных силах. «Сяонян!» Шунян поднял документы, но даже не повернулся к нему и не глянул на него. Сиянью, наконец, успешно удалось схватить Шуняна и прижать к своей коленке. «После работы давай куда-нибудь пойдем». «А, хорошо». Шунян сидел прямо. Кажется, он не мог расслабиться. Будь у них все как у всех, то если бы он обнял Шуняна сзади и потерся о его шею, то как нормальный влюбленный человек, тот должен был повернуться, затем поцеловать глубоким поцелуем с языком. Ведь так? Но Шунян продолжал уворачиваться. Поэтому максимум, что удалось сделать Сиянью, это укусить его за покрасневшее ушко. Аппетитный кусок мяса висит перед лицом, а кошка не может съесть. Сиянь от злости скрипел зубами, чувствуя себя так, словно его чувства ранили. «Как угодно». Шунян вел себя так, словно нес на себе большой груз, или же словно сидел на огне. Он постоянно ерзал, ища способ вырваться. Это еще сильнее ударило по самолюбию Сияня. Он крепче обнял Шуняна, не давая тому шанса ускользнуть. Одной рукой даже успел проскользнуть ему под рубашку. «А!» Только почувствовав пальцы этого человека, Шунян сразу же засуетился. Но так как его руки были крепко сжаты объятием Сияня, то он не мог сопротивляться. Ничего не оставалось, кроме как дергаться, нагибаться, пытаясь спрятаться. «Нет, не делай так!» «Что такое?» Сиянь еще никогда в жизни так терпеливо не дразнил никого. «Я только слегка дотронулся. А ну, будь послушным!» «Там ничего нет, какой толк трогать?» Из-за пальчиков, что сейчас дразнили его грудь, Шунян стал смущаться и покраснел, изо всех сил пытаясь вырваться. Сиянь находил такое поведение Шуняна только до безумия милым. Ему было жаль, что они сейчас в компании. Они не настолько похотливы, чтобы устраивать такие штучки в офисе. Но если продолжать шутить таким образом, то его желание поднимется до такой степени, что он потом не сможет его успокоить. Если расхаживать по всему офису с раздутой палаткой в штанах, то это будет выглядеть слишком странно, так что ничего не оставалось, кроме как отпустить Шуняна. «Ну ладно, я не могу больше тебя обижать. После работы пойдем поужинаем, затем пойдем в отель, хорошо?» «Что?» Шунян пребывал в шоке. Лицо то бледнело, то розовело. «А отель? Зачем нам туда идти?» «И ты еще спрашиваешь?» Сиянь дьявольски улыбался. Шунян, конечно же, и слова из себя выдавить не смог. Тонкая кожа мгновенно покраснела, словно загорелась. Он весь засмущался. «Не нужно идти в такие места. Дома атмосфера лучше». Ему тоже хотелось испытывать сладкие моменты, как нормальные пары, когда занимаются этим. «А тогда?» Перед тем, как пальцы Сияния снова принялись лапать Шуняна, Шунян отодвинул его и встал. «Потом поговорим. Я вернусь к работе». Сиянь с раскрытым ртом смотрел на то, как уходит Шунян. Затем разлегся на столе, горюя с видом брошенного муженька. В чем же проблема? В тот день Шунян сказал: «Я всегда буду такой же по отношению к вам». Но Сиянь до сих пор не мог увидеть, чтобы у Шуняна были хоть какие-то чувства к нему. Поужинав в ресторане, где они заранее заказали столик, Шунян все еще продолжал держать дистанцию. С приближением конца ужина он нервничал все больше. Скорее, он даже не нервничал, а испытывал страх. От такого обеспокоенного вида Шуняна у Сияня пропал аппетит. Конечно же, он боится того, что произойдет дальше. Неужели для него секс со мной настолько невыносимо? Сиянь нахмурился, стараясь спасти остатки желания, которое начинало уже исчезать. Пытаясь казаться ничем не обеспокоенным, он шутил. «Куда дальше пойдем?» И стоило бы Шуняну только проговорить: «Разве ты не заказал номер в отеле?» Или же хотя бы смущенно промолчать. Сиянь сразу же привел бы его в заказанный номер. Но Шунян немного смутился, затем, запинаясь, ответил: «Не знаю». На лице Сияня появилось разочарование. Из-за принужденности Шуняна и его сопротивления он чувствовал себя как секс-наркоман в период голодовки. «Уж извольте, но что касается секса, то ему еще никогда не приходилось никого принуждать». «Брось!» Он перестал скрывать свое настроение и тут же охладел. «Идем домой!» «А?» Легко выдохнул Шунян, и на лице появилось выражение, которое словно говорило «пронесло». Сиянь сейчас чувствовал невероятную злость и разочарование. Он не знал, на что ему все это сорвать. Эта злость так и застревала комом в горле. На него было страшно смотреть. Сиянь поднял глаза и сразу же приметил знакомого человека. И не раздумывая, вытянул руку и поздоровался. «Привет, Лиззи!» «Какое совпадение!» Девушка с волнистыми волосами, розоватыми щеками, большими, как у куклы Барби, глазами, длинными ногами, подчеркнутыми каблуками, подошла и присела к ним. «Давно тебя не видела. Ты в последнее время так занят. Не приходишь к нам. Какое совпадение!» Она дизайнер, с которой он познакомился на одном референдуме по дизайну проекта выставочного стенда. В это время Шунян временно не работал, и так совпало, что ее парень – партнер Сияня. Отношения между ними были хорошими. «А это кто? Вы совсем разные, он такой миловидный!» «Это сотрудник моей компании», – Сиянь нарочно ответил так. Затем глянул на Шуняна. Шунян же совсем не обращал внимания на то, как его представили, лишь любезно улыбнулся девушке, затем опустил голову и без каких-либо эмоций на лице продолжил есть. «Прекрасно. Даже не ревнуешь». Сиянь набрал воздух в легкие. Чувство разочарования постепенно так высасывало из него силы, что даже сил злиться не осталось. Не обращая внимания на этого человека, который сейчас сосредоточен только на том, как бы расправиться с ужином, обиженный, он начал приветливо общаться с девушкой, постоянно неоднозначно касаясь ее при этом. Отчего она не прекращала удивляться, прикрывая рот и хихикая. Шунян все еще старался расправиться с ужином. Лицо его было абсолютно спокойным, без эмоций. Когда еда в тарелке закончилась, он молча сидел в сторонке с таким же каменным лицом. Так спокоен, словно все, что сейчас происходило, никоим образом его не касается. Сиянь выглядел как клоун. Клоун, который старался увидеть свое место в сердце Шуняна. Сам унизил себя до такой степени... «Раз ты наелся, то сам закажи себе такси и поезжай домой». Он разочарованно откинул подбородок. «Я собираюсь покатать ее на машине». «Хорошо». Шунян встал, немного поклонился, чтобы попрощаться с ним. Затем отвернулся и правда пошел. Даже полслова не сказал. Ушел решительно и быстро. Сиянь крепко сжал бокал вина, чуть не раздавив его. «Что с тобой?» Рука прикоснулась к нему. «Только что поругался с тем человеком?» Сиянь раздраженно покачал головой, затем кивнул, выругавшись тихо. Затем крах и раздавил бокал. Зрителя больше нет, ему не было нужды больше играть. После того, как заставил всех официантов посуетиться, он пошел домой с двумя пластырями на руке. Поставив машину в гараж, он со злости несколько раз протопал. Затем злобный ворвался в дом, поднялся наверх и толкнул дверь в комнату Шуняна. Во всяком случае, сегодня он должен оттянуть того типа за уши и выговориться. А то с таким характером, как у него, если он будет терпеть до упора, то непременно разорвется печень от злости. «Что ты делаешь?» Звук воды в ванной полностью заглушил звук шагов снаружи. И только когда он стоял прямо за спиной, задал этот вопрос, Шунян, вздрогнув, обнаружил Сияня. Немного поднял голову от умывальника. «А, я умываюсь. Я хочу с тобой поговорить». «Хорошо», – Шунян ответил, но не повернулся назад. «Повернись ко мне». Сиянь еще больше злился. «Что бы ты там ни мыл, сначала поговори со мной, а потом делай, что хочешь». Шунян все равно не хотел поворачиваться. Спина согнулась еще ниже, и он еле слышно сказал: «Подожди немного». Быстро сполоснув лицо водой, он протянул руку, чтобы найти полотенце. Сиянь, конечно же, потерял терпение. Он схватил его за плечи и развернул к себе. Мокрое лицо Шуняна выглядело жалко. Он опускал голову, пытаясь укрыться. Не хотел смотреть Сияню в глаза. Сиянь рукой взял его за подбородок, заставив поднять голову. Немножко подождал. Затем левой рукой прошелся по коже под глазами Шуняна. Его голос сразу стал ласковее. «Что с тобой?» «Ничего, что-то в глаз попало. Поэтому я вымыл». Глаза были опущены, и от этого он выглядел еще более жалким. Сиянь вздохнул. «Ты плачешь?»